А контрприказания. Их тоже несколько штук. Будь лучшим, радуй других. Старайся, будь сильным и спеши. Если я следую контрприказаниями, то со мной все в порядке. Давайте еще сейчас нарисую быстренько порядок взаимоотношений. Приказания и контрприказания. Значит, смотрите. Возьмем пример девушки одной, да? Обычно на ней рассказываю. Отличница, отлично училась в институте, в школе, золотая медаль, отлично учится в институте. После института пошла работать бухгалтером, связалась там с крупным бизнесменом, бросила работу, живет на содержании, начала пить. В чем сценарная матрица состоит? Вот, кстати, к завтрашнему дню нарисуйте свою. Смысл в чем? Смотрите. У нее контрприказание было «радуй других», то есть «радуй родителей». Это, кстати, вот синдром отличника, он развивается по такой схеме очень часто. Сейчас. Радуй родителей, а здесь не живи. Что получается? Пока она может радовать родителей, она в порядке. Она может считать себя в порядке, она выполняет свою миссию, реализует свой алгоритм реализации смысловой нагрузки. То есть контрприказание, пока я следую контрприказанию, я могу не выполнять проклятие. Еще раз сказать фразу. Пока я выполняю контрприказание, я могу не выполнять проклятие. И пока она училась, а учеба — это самый такой прозрачный механизм, как можно радовать родителей. Она могла не выполнять «не живи». Но как только у нее ушло вот это «радуй родителей», как только ушло «радуй родителей», она тут же начала выполнять приказание «не живи», а проще говоря, начала пить. Это один из способов реализовать приказание «не живи». А все сценарное решение гласит, ты можешь жить до тех пор, пока ты будешь радовать родителей. Возьмем вариант трудоголика, да, сценарного. Сценарный трудоголик, как правило, он не может отдыхать. Он не может расслабиться и не может отдыхать. Почему происходит это? Здесь много работы. А здесь не живи. Что получается? Пока он много работает, все нормально. Как? Да. Контрприказание, много работы. Оно перекрывает приказание «не живи». Но тут он выезжает на отдых на 2 недели. И 3 дня он вроде наслаждается, но на 4-й день он чувствует ярко выраженную тревожность какую-то, ему становится плохо, и он обязательно себе находит какую-то работу. Потому что просто так он сидеть не может. Если он перестает много работать, то у него включается «не живи». Но есть и обратная связь. То есть много работая, он в то же время, тем, что он много работает, он в то же время реализует все-таки. Не живи, почему? Потому что он сажает здоровье. Я не знаю, встречали таких сценарных трудоголиков, которые, ну и это очень часто. Как только они начинают расслабляться, Знаете, они пришли в гости, да, через какое-то, и начинают мяться, там это, все, я пошел. Или посуду мыть я начинаю. В гостях? Да. Они должны чем-то быть заняты. То есть, когда у них есть обоснование много работы, пожалуйста. Следующий момент еще по взаимоотношениям. Допустим, от отца не живи, от матери не думай. Какой? Ну это я просто вот сценарный трудоголик. Нет, только что от матери не думай. От матери не думай, получил приказание. И есть такое правило. Менее зловредное проклятие перекрывает более зловредное. То есть, из двух зол выбираем меньше. То есть пока я реализую не думай и говорю все, что мне делают остальные. То есть, не думая, фактически, иногда, знаете, человек взрослый, но ведет себя как дурачок. Я могу не выполнять, не живи. Понятно? Не живи более зловредное, чем не думай, конечно. Поэтому пока я веду себя как дурачок, ориентируюсь на чужое мнение, не имею своего мнения, я могу не выполнять не живи. Вот, Гульнара. Если Анжелу разбирать, то если она как-то ведет себя не так, как ты хочешь, то ты на нее начинаешь злиться, правильно? Или поддавливать как-то, или она видит твое неудовольствие. Может, видит неудовольствие. Ну, вот просто пообращай внимание сейчас, более осознанно. Как диагностировать, что есть? Будь лучших. Ну, допустим, в речевых оборотах используются вводные слова и предложения. Сегодня, как я уже говорил, вводное слово, я буду рассказывать об устройстве прибора хренометра. Хренометр, можно сказать, является уникальным прибором. То есть используются фразы. Давайте я расскажу, а потом, кому интересно, запишите или скачайте. Которые красивы по обороту, делают речь витиеватой, но не добавляют в сути ничего нового. Как бы то ни было, возможно, очевидно, несомненно, можно сказать, как мы видим. Вводные, да, такие? Этот доклад у меня сплошь и рядом были вот эти фразы. Но вчера вот начальник сектора по работе с ними сказал, убери это для газетной статьи, это не подойдет. Вот, несомненно, очевидно, вероятно. Еще одна характерная черта – раскладывание по пунктам. Первое. Знаете, наши загибают, иностранцы, как правило, отгибают. Первое или первое. Второе, третье. То, Хорошо. Тон голоса спокойный, похож на взрослого. Жесты считает на пальцах, рука подпирает или поглаживает подбородок, руки пирамидой. Положение тела как у взрослого, прямое выражение глаз, смотрит вверх, реже вниз, в одну точку и пытается как бы считать ответ с потолка. И рот слегка напряжен такой. Радует других. Какие слова? Используются конструкции противопоставления. Высокое, но низкое. Хорошее, но плохое. Мне очень понравилось занятие, но я не уверена, что могу это применять. Часто человек задает вопросы. Хорошо? У тебя нормально? Что-то типа, что-то вроде? Тон голоса высокий, иногда писклявый. Обычная интонация в конце предложения повышается. Жесты. Разводит руками, кивает головой. Положение тела. Плечи приподняты и направлены вперед. Тело наклонено к собеседнику. Выражение лица. Часто смотрит из-под бровей, опустив лицо немного вниз. У одного человека может быть комбинация, но, как правило, что-то доминирует. Старайся. Слова. Стараться, пытаться, пробовать. Я попробую выполнить эту просьбу, что в основном означает, я попробую это сделать, вместо того, чтобы сделать это. Тон голоса глухой или приглушенный. Жесты. Часто смотрит из-под руки, оттопыривает ухо, как будто стремится что-то увидеть или услышать. Пальцы рук могут быть сжаты в кулак. Положение тела. Чуть наклонено к собеседнику, руки на коленях. Кажется, что человек сутулится. Выражение лица. Морщины над переносицей, на лбу, по всему лицу. Ну, напряжение. Старается. Будь сильным. Слова в основном передают мысль. Я не могу нести ответственность за свои слова и поступки, и чувства, так как они вызваны внешними причинами. Почему быть сильным и внешние причины? Потому что, когда я перекладываю ответственность на внешние причины, я-то сам, ух, ты заставляешь меня сердиться. Понятно, почему на внешнем? Не я сержусь, а ты заставляешь меня сердиться. А ты меня расстраиваешь. Мне пришла в голову мысль. Не у меня родилась в голове мысль? Или я подумал, что? А она пришла, пассивность. А эта книга мне надоела. Его поведение заставило меня реагировать подобным образом. Говоря о себе, используются конструкции. Так хорошо вместо мне хорошо. А надо держать свои чувства при себе. Фактически я должен. Тон голоса ровный, монотонный, низкий. Жесты характерные отсутствуют. Тело, руки на груди, лицо безучастно. Можешь сильным быть. Спеши. Слова. Спеши, быстро, нет времени, пойдем. Тон. Говорит быстро, отрывисто. Проглатывает слова, жесты, постукивание пальцем, топание ногой, поглядывание на часы. Тело, впечатление, что человек в возбужденном состоянии. Лицо, быстро меняющееся, переходящее в пристальный взгляд. Контрприказания, фактически, я уже говорил, определяют условия относительного благополучия. При каких условиях я могу чувствовать себя окей, то есть в порядке. Ну и противоядие против контрприказаний. Будь лучшим. Ты и так достаточно хорош. Радуй других. Радуйся сам. Будь сильным. Открыто говори о своих желаниях. Пытайся. Делай. Спеши, не спеши. Нет. Ну, старайся или пытайся, да? Это делай. Все, щелкаем. А? Нет еще. Все. Ну, и на завтра нарисуйте свою вот так вот сценарную матрицу. С приказаниями, контрприказаниями, проклятием, да. И последнее, что хотел бы сегодня разобрать, это сценарный процесс. То есть, как протекает сценарий. Мы говорим, что сценарий представляет из себя циклы определенные, да? Сценарный процесс – набор алгоритмов поведения, с помощью которых реализуется сценарное решение. Их 6 штук, пока не, после, никогда, всегда, почти, и сценарий с открытым концом. Пока не. Суть сценария пока... всегда, никогда, и сценарий с открытым концом. А, и почти, первый, второй тип. Всегда, Почти сценарий с открытым концом. Пока не. Нечто хорошее не может случиться до тех пор, пока что-то менее хорошее не закончится. То есть есть какая-то граница, да? Водораздел, что называется. Вот до этого водораздела будет плохо, а после этого граница будет хорошо. И фактически я свою нынешнюю жизнь расцениваю как подготовку к чему-то более светлому, которое начнется после какого-то события. То есть из центральных компонентов выпадает. Человек умеет радоваться. В настоящий момент, да. Он, то есть, ведь посмотрите, это же тоже сказками продиктовано. Любой герой сказок, он должен сначала помучиться, чтобы потом обрести счастье. Вот какой герой? Я не знаю, черная курица, она ж мучилась. Ну, там, у того же, там, Руслана украли Людмилу, он с этим, да? Тоже мучился, а он боролся, был, там, был, этот, был, и после чего тут они стали жить, поживать, да. И добра наживать. А, проблема в том, что до этого жить, поживать и добра наживать, добраться нельзя, это как линия горизонта. То есть это я правильно понял, что как вы пишете, что люди ждут, когда придет Дед Мороз и принесет? Это нет, это имеется в виду волшебное решение сценария. То есть это определяет пассивность. И Берн как раз писал о том, что в сценарии, даже во взрослой жизни, человек, находящийся в сценарии, вот в трагическом или в банальном, он рассчитывает на волшебное решение всех своих проблем. Но если ребенок рассчитывает, что придет Дед Мороз и принесет какую-то открытку, то взрослый рассчитывает, что меня где-то заметят. Знаешь, такой синдром Клаудии Шиффер. Я пойду на дискотеку, а там кто-то будет и скажет: «Боже мой! Где же вы были раньше?» Клаудию Шиффер так нашли просто. Просто больше кроме нее никого не нашли, но все рассчитывают. Я не могу радоваться, пока я не закончу работу. Я должен до конца понять себя, прежде чем я смогу измениться. Альберт, это для тебя. Жизнь начинается после 40. Когда я буду зарабатывать $3000, тогда я смогу отдохнуть. Когда дети женятся, я смогу пожить для себя. И в древнегреческой мифологии это иллюстрируется мифом о Геракле. Ну или Ясоне. Геракл 12 подвигов, Ясон золотое руно. То есть, чтобы потом был кайф, надо сейчас за этот кайф побороться, побиться, пострадать. То есть сейчас мне будет плохо, но потом мне будет хорошо. Борис, а это от какого приказания? А это не, тут дело не в приказании, тут дело в... Ну, вообще, пока не, это будет лучшим. Очень часто. Я могу связь с контрприказаниями сказать. Пока не, это будет лучшим. Это отличается от того, что когда человек, ну, дело, например, начинает, но же не сразу все, это результат. А мы сейчас говорим о том, что ты что-то делаешь, вот тебе не кайф, ты страдаешь, ты это, но ты это делаешь ради того, чтобы вот когда-нибудь я закончу вот это, и тогда я отдохну. На самом деле никто никогда не отдыхает. Вот ко мне это железо. Ну, я думаю, будет лучшим, и да. Вот это вот пока не. Я вспоминаю просто, когда там, типа того, что мы сейчас вот не заработали, там, там где-то что-то банк не заработал, а они закончились, и опять что-то. Ну, как бы счастье не давало. Да деньги не могут дать счастья, да. Как таково. К сожалению. Иначе все очень просто решалось. На самом деле смертность-то, я вот сейчас объясню, среди состоятельных людей-то очень высокая, суицидальная. И дело не только в стрессе, дело как раз вот в сценарии с открытым концом. После, как бы оборотная сторона пока не. Я могу радоваться сегодня, однако завтра за это должен буду заплатить. Знаете, такая раскужая байка, не смейся, а потом плакать будешь. Да. После женитьбы жизнь состоит из одних обязательств. То есть я сейчас веселюсь, но потом начнется плохо. И миф о Дамокле. Знаете его, нет? И что он делал? Висел над Дамоклом, который пировал. И он получал кайф от этих пирушек до тех пор, пока он не поднял голову. И не увидел меч, и с тех пор он не мог расслабиться. Никогда. Сомнительный процесс «никогда» звучит примерно так. Я никогда не получаю того, чего я хочу. Люди очень часто говорят о своих трудностях, иногда так мусолят эти трудности, но ничего не делают для того, чтобы добиться и получить того, чего они хотят. Алис, а вот для предыдущего, после, там контрприказание, какое это характерно для после? Ну, какое контрприказание для после? Давайте вместе подумаем. Спеши, что ли? Нет, почему? Может быть, радуй других. Всегда. Почему это случается со мной? Стандартный вопрос, который заключается в чем? Почему это всегда случается со мной? Подождите, я никогда договорил миф о Тантале, да? Проще говоря, давайте с никогда запомним, закончим. Чем характеризуется никогда? Никогда характеризуется прежде всего тем, что человек все время жалуется на трудности, но ничего не делает для того, чтобы их преодолеть. А почему миф о Тантале? Знаете Тантал? Господина Тантала? А? Муки. А чего мучился Тантал? Он стоял в воде, да? Они висели яблочки. Он не мог на них дотянуться. Он, как только он наклонялся, вода уходила, и как только он поднимал руки, ветки поднимались. И стоя вокруг воды и еды, он стоял, умирая от жажды и абсолютно голодный. И вечные танталовые муки. Там боги наказали, вообще в древнегреческой мифологии. Боги такие, парни были, за ними нержавило такое. Изощренное наказание. Сына же своего сварил и отдал им. А боги все сварили. Тантал это? Да. Не Сизиф? Нет, Тантал. А Сизифа за что наказали? Нет, Тантала обманули, вот наказали за то, что он сына сварил. Он подумал, что он может обмануть богов, сварил и дал ему сына. Боги это распознали, сына вас... Оживили. Только пятку откусила какая-то богиня, задумчивая, я помню. Которая была в горе в этот момент, и она в печали сточила пятку. Но ему выковали золотую, по-моему, этот. Цепь. А? Цепь? А, пятку. Нет, пятку золотую. Гефест выковал ему пятку золотую. Знаешь, что-то помню. А, всегда. Человек задает вопрос, почему это всегда случается со мной. А люди не меняют неудовлетворительные взаимоотношения, а стремятся найти новые. Ну это, знаете, как смена мест работы. Или смена молодых людей, там девушек. То есть не разбираются в том, что не так было в предыдущих, а просто стараются поменять партнера. Естественно, напарываются на такого же. Если да, не везет. Да, и говорят, почему это всегда случается со мной. А всегда это какой грех? А? Арахна. Арахна? Это кала, да? Это которая богиня поспорила. Арахна поспорила с Афиной Палладой. Это была такая ткачиха Арахна. А Арахна вообще перевод с латыни «паук». Она ткала, была очень искусственная ткачиха, слава, которая гремела на всю Грецию. И она осмелилась вызвать на состязание Афину Палладу, которая тоже слыла ткачихой. Они вместе ткали какое-то покрывало, и в итоге победила, как вы догадываетесь, Афина Паллада, и за это Арахну наказали. А Арахну наказали как? Ее превратили в паука. А почему всегда? Понятно или непонятно? Потому что нефиг было вызывать Афину Палладу. Чтоб потом не говорить, что все... Почему это всегда случается со мной? Ну, там же как? Если брать древнегреческую мифологию, кто-то изучал, нет? Там как бы боги очень такие лояльные ребята, то есть, я так понял, они синячили целыми днями. И в процессе этого там Зевс кого-нибудь съездил, там детей начпокал. Ну, такие ребята веселые, там Посейдон пошел, корабли потопил. И опять они, у них же нектар был, напитки богов. Вот. И периодически они там, им же делать было нечего, они ссорились, там кого-то наказывали и так далее. Но они категорически запрещали с собой. Ну, то есть очень лояльны к смертным были, там кого-то опекали. Вот как наше правительство где-то, как наш бизнес, да, там. Там прилетел Гермес, говорит, это я его крышу этот. Там, Аполлон лезть не должен. Вот. И, но единственное, чего они не переносили категорически, это они не переносили, когда смертные себя сравнивали с ними. За это, в общем-то, и пострадала Арахна, хотя она знала, что пострадает. В принципе, я думаю, она бы пострадала, даже если бы выиграла. Тут такая штука. Почти первый тип. Я даже начну с мифа тогда, Рашид. Миф о Сизифе. Вот это почти. Да, это почти. Первый тип. Дойдя практически до вершины и заканчивая дело до конца. Кстати, с Сизифом, вот если сценарный процесс именно по типу Сизифа идет, то это проще всего. Почему? Тогда человек должен начинать все дела доводить до конца, вот начиная с маленького. Делать его не на 90, не на 98%, а на 100%. И почти тип второй. Это когда человек, камень он все-таки закатил на вершину, и тут ему открылась вторая вершина. И он не садится, не отдыхает, не наслаждается победой, а тут же хватает камень и тащит его в гору. Закатив на вторую вершину, он видит третью, ну и так далее. Человек все время куда-то карабкается, не получая удовольствия от жизни. Человек не умеет ценить собственные достижения. Ну, бывает комбинация сценария. Да. А что Сизиф натворил, слушайте? Не помню я что-то. За что его так наказали? В принципе, все знают, что он камень таскает. За что? За что никто не знает. Сценарий с открытым концом. Человек, достигая определенной цели, начинает чувствовать тревожность, опустошение и потерю смысла жизни. Это к вопросу, почему кончают жизнь самоубийством обеспеченные люди часто. Достигая очередной цели, я не знаю, что делать дальше. Почему пенсионеры, выйдя на пенсию, очень быстро, бывает, сгорают? Наблюдали, наверное, не раз. Он пока работает, вроде нормальный, только вышел на пенсию, все, одряхлел, болеть начал, там проблемы возникли. Сценарий с открытым концом. Цель жизни потеряна, зачем жить, непонятно. Вот то, что я рассказывал по поводу девушки, которая пьет, это тоже сценарий с открытым концом. Что, Лен? Только хотел сказать, и бухают из-за этого. И бухают, да. Это тоже сценарий с открытым концом. Вот девушка, которая отличница была. То есть она закончила вуз, и это была цель. Когда маленькая цель, она закончила вуз, а дальше цели нет. Потеря смысла жизни, опустошение, депрессия и так далее. Ну и типы сценария. Тип победителя, побежденного и непобедителя. Сценарий победителя. Тот, кто достигает своей цели, в результате этого преобразует жизнь. Под победой понимается, что цель достигается легко, свободно и счастливо. И фактически суть заключается не в самом факте достижения цели, а в степени сопутствующего психологического комфорта. Проще говоря, если я цели достиг, но при этом язва, гастрит, один, дети, хрен знает где, то я побежденный. Победитель от побежденного отличает то, что человек будет делать, если проиграет. Победитель знает что, но не говорит. Побежденный не знает и только говорит о победе. Когда у меня будет первый, ставит какие-то условия для победы. Когда будет первый миллион, когда придет новый начальник. То есть он ссылается на внешний фактор? Да, на внешний фактор. А мы про себя. А победитель знает, но он не рассуждает. Вы знаете, очень много людей, которые говорят вроде бы там относительные правильные вещи, да, но формируется такая демагогия. Надо сделать и это, надо сделать то, надо это. И фактически ж ничего не делают. Все должны обычно такие. Да. Все должны что-то. А победитель, вот он спокойно столкнулся с какой-то неудачей, посмотрел и сделал. Он об этом не рассказывает, никому не бегает. Победитель учитывает несколько возможностей. Если что-то не выходит, он пробует другой путь и в итоге достигает успеха. А не победитель или банальный, да, или побежденный. Он очень часто делает всю ставку на один вариант, не учитывая разнообразие. И в итоге проигрывает. Иногда проигрывает, иногда выигрывает. Но в итоге все равно проиграет. А самый распространенный, конечно, банальный сценарий. Человек, плывущий по течению. Он не ставит себе хоть сколько-нибудь значимых целей. Иногда выиграет, иногда проиграет, но каких-либо значимых достижений в его жизни нет. Вот он не играет по-крупному. Ну и изменения. Выявление сценарных алгоритмов, переваривание сценарных алгоритмов и формирование собственных установок. Чем мы, в общем-то, займемся завтра. Да. Можно будет скопировать? Ребят, давайте только этот. Вот не хотелось бы мне копировать, если честно, потому что этот, чтобы это не гуляло по интернету, это все-таки такое работает, да, собственные разработки. А там какой-нибудь троян у вас что-нибудь отправит? Мне проще там попросить или распечатать, или еще что-то дать. Ну, это как бы готовая презентация, поэтому, честно говорю, не хочу, буду напрягаться. А допустим, распечатанный вариант, ну, я думаю, можно будет заехать там, распечатать, сделать. А? Приезжайте к нам. Будете у нас на Колыме? Хотя у нас хорошая Колыма. Так что, ну, я думаю, сделаем, но только в печатном виде, хорошо? Вопросы есть какие-то? Ой, да, практических вопросов. Как там матрицу-то рисовать? Матрицу, а? А вот так и рисуйте. Подумать, чтобы тебе одно. Сейчас я включу свет уже, хорошо? Я думаю, так и как рисовать матрицу? Вот контрприказания, если повспоминать, можно услышать прям голос кого-то из родителей. Если там много. Ну, надо писать много, а потом будем разбираться. Ну, это может быть голос уже после там 5-7 лет. Да. Ну, как правило, это бывает, что с какого-то возраста с тебя начинают что-то требовать. Но довольно часто это уже закладывали на предыдущих этапах твоего развития. А может один человек заложить, а другой продолжить? Ну. Я вот, например, не помню с детства, чтобы меня закладывали, ну, чтобы я там для родителей оставалась. Mm? Это сейчас для меня будет. Повспоминай. Это вот надо сесть все-таки подумать, повспоминать. А, чего? А я вот сказку не могу вспомнить. А это я уже все и так поняла. Так все понимаю, что говорили. Ну, у вас там, Лен, должно быть, завтра посмотрим, должна быть какая-то фигня, вот типа не будь близким или не чувствуй, или что здесь. Не знаю, надо смотреть, но получается вы немножко, то ли вы специально заводите такие взаимоотношения, чтобы быть брошенным. Или, ну, не быть брошенной, да, а чтобы расставание в итоге совершилось. Есть еще один момент. Ведь есть такое понятие чувство рэкета. Что значит рэкетное чувство? Это чувство, которое поощрялось в детстве и закрепилось как стандартное, стандартный унифицированный способ реагирования на различные ситуации. Проще говоря, там Марат прибежал домой и говорит, там за мной гнались хулиганы, мне страшно. Допустим, мама ему говорит, большие мальчики плакать не должны. Я немножко утрирую, но чтобы был понятен механизм. А ты должен развернуться и дать сдачи. И тогда Марат понимает, что страх – это то чувство, которое родители не поощряют, и начинает реагировать гневом. И то есть он становится бесстрашным там, где надо, и там, где совершенно не надо. Вот это и есть ракетное чувство, которое подменяет истинное чувство, которое характерно для этой ситуации, желательно для этой ситуации. И в итоге вырастает такой гневный Марат, агрессивный, который, попадая в любую стрессовую ситуацию, его стандартное реагирование – это гнев. Для кого-то это обида. Для кого-то что-то другое. Но это чувство рэкетное. А признак рэкетного чувства, во-первых, оно не способствует разрешению проблемы. Во-вторых, оно очень часто не соответствует ситуации. И, кроме того, человек его очень часто испытывает. Более того, он хочет его испытывать. стремление у него. Реальным чувством для этой ситуации был страх, но родители делают так, что... Да, и что испытываешь гнев. И когда ты испытываешь гнев, они говорят: вот Марат, молодец, настоящий мужчина. Ты получаешь поглаживание, у тебя формируется установка там, яки, в том случае, когда я показываю, что я сильный, что я агрессивный, и ты эту установку потом должен подтверждать все время. А для этого тебе нужны ракетные чувства. Для получения ракетных чувств используются игры. Я уже так конспективно, да, рассказываю. Для того, чтобы получить чувство гневливости, какую игру лучше всего задействовать? Попался мерзавец. Вот и все. Он тогда ловит всех, начинает на них злиться, сердиться, скандалить. И таким образом получает рэкетные чувства. Получается, что он в действии другого человека ищет негатив. Да. Он ищет негатив, на который можно разозлиться. Разозлиться, и это его детский способ получения поглаживания от родителей. Вот эта лента ушла, да, она невидима, она не осознается, но алгоритм поведения он остался. Сценарный метод, да? Да. То же самое, как обидеться. Меня вот поразила женщина из Нижнего Новгорода, которая на метафоре каждый перерыв умудрялась обижаться. А очень просто. Меня не было, но ребята разговаривают, да, о чем-то в перерыве. Допустим, о машинах. Она заходит и говорит, начинает, вставляет реплику про политику. Ее, естественно, игнорируют. И она отходит обиженная. То же самое это касается чувства отверженности. Вот когда люди, которые попадаются на «Динамо», это, скорее всего, была отверженность матери, и была необходимость все время добиваться любви матери, которая потом перенеслась на других женщин. И более того, это еще очень часто бывает завязано на сексуальные темы. То есть у него может быть эректильная дисфункция, такая тоже сценарного типа. Но если он добивается женщину, у него может быть там потенция такая, что мало не покажется. Называется, хоть до сердца не достану, но по почкам повожу. Я серьезно говорю, вот я человека консультировал, он думал, что у него импотенция. Ему досталась девушка, которая, ну, откровенно его динамит. Он говорит: я не могу, я думал, все, у меня личной жизни никогда не будет. Он говорит: у меня сейчас потенция, то есть я могу круглосуточно. Но причина в этом. Ну что, и на этой мажорной ноте. Завтра в 10.